В очередной раз окунул кисточку в специальный раствор для травли рисунка и сделал последний штрих на черепе. Вот теперь действительно все. Вздохнул он, еще раз проверив все руны на пустой белоснежной черепушке, взял в руки костяной кривой шест, изготовленный из спаянных между собой магией позвонков. Вот над формой я не подумал. Маг вертел в руках шест и начал бормотать себе под нос. Для посоха слишком короткий, для жезла слишком длинный. Почесав лоб и взглянув на уже сделанные на нем руны, он печально вздохнул. Надо было сначала продумать, как я его буду в боевой артефакт переделывать. Маг с тоской прикинул объем работы и отложил посох в сторону. Это требует серьезной проработки. «И кому тут не спится?» — поинтересовался рыжий старичок, войдя в комнату для практики. «Добрый...» — тут взгляд темного ученика мазнул по окну, отмечая светлеющее небо. «Доброго утра!» «Темное таинство!» — вскинул брови Магмагл. «Вот уж кого не ожидал увидеть тут с позаранку. Что тебя привело в такую рань? 5:00 утра». «Вообще-то я собирался уходить», — признался маг. «Я со вчерашнего дня задержался». Тогда что тебя заставило просидеть всю ночь на нашей кафедре?» «Экономия ресурсов», — развел руками парень. «У меня возникли проблемы. Я задумал боевой артефакт для личного пользования, но совершил ряд очень глупых ошибок». Ты меня заинтриговал». Пробормотал декан артефакторного факультета, скосив взгляд на стол, на котором лежала кривая палка из сросшихся позвонков и расписанный рунами череп. «Я так понимаю, артефакт темный?» «Конечно», — кивнул парень. «Однако я выбирал в качестве основы человеческие кости. Сами понимаете, кость разумного даст гораздо лучший эффект». «Только если мы говорим про силы смерти», — с прищуром взглянул Магмагл на парня. «Конечно», — кивнул маг. «Однако ввиду стесненного обстоятельства по материалам мне пришлось довольствоваться тем объемом, который есть. Для жезла получилось слишком длинно, для посоха – коротко». Маг показал получившуюся у него палку. «Типичная ошибка при работе с костью», – кивнул старичок и почесал рыжую бороду. «Я вижу, вы читали наставление по работе с костями и взяли по совету двойной объем сырья против одного готового продукта. Вот тут у вас дубликаты по позвонкам идут явные». Темный ученик задумчиво кивнул. «Да, запас по объему я делал, но...» «Но вы не учли, с какой костью работаете и что у вас окажется в руках», — с усмешкой произнес Магмагл. «Поймите, у вас в руках цельнокостяной... палка. По-другому не назвать. А вот позвонки сами по себе были полыми, с отверстием и наличием воздуха внутри тела позвонка. Получается...» «Погодите, но это же учитывается при метаморфозах кости и...» «Объективно, тот запас, который рекомендуется в книгах по артефакторике, рассчитывался из воздуха и полости в структуре кости. А про форму кости вы не подумали сами», — погрозил пальцем профессор. «Именно поэтому двойного запаса не хватило. С позвонками надо было взять как минимум запас в 4 раза. Ну или, на крайний случай, измерить точный объем используемой костной массы. Вот от костного объема можно было уже строить расчеты по учебнику». Маг тихо выругался на свою непредусмотрительность, но не успел задать свой вопрос, так как Магмагл продолжил. «Вообще, такие короткие посохи используют в баритонии. Такой посох не поставишь и в драку с таким не полезешь, на пояс тоже не повесишь, как жезл, в общем, только в руках держать. Да и есть возможность вставки металлических деталей и образования оружия ближнего боя». «А зачем?» – нахмурился маг, сбитый с мысли. «Чтобы всегда можно было бы быстро им воспользоваться. В баритоне существует бзик по поводу массовости, однообразия и устава. Все армейские маги там действуют по одному и тому же алгоритму, а такие короткие посохи еще используются как длинные клинки». «Но это же глупо. Каким образом из кости получится клинок?» «Основа клинка – кость, режущая кромка – металл. Это у них оружие последнего шанса». «Глупо, согласен, но зато вместе они творят потрясающие вещи», — погрозил пальцем старичок. «Ты даже не представляешь, что может сделать дисциплина и единообразие среди магов в армии». «Погодите, но тут же банальное ограничение площади артефакта», — начал массировать виски маг. «Они ограничивают себя в разнообразии техник и вариантов заклинаний». «Зато их артефактные техники настолько точные и сильные, что дадут фору любому заклинанию средней руки мага Империи», — начал оправдывать бритонских военных Магмагл. «Понимаешь? Они не пытаются схитрить или творчески подойти к процессу боя. Они берут четкий, уставной набор заклинаний и доводят эти заклинания до абсурдного качества. Это работает в боевых артефактах и в личной подготовке самого мага. То есть, если я замечу, что противник баритонец пытается собрать конструкт заклинания «Кольцо огня», то оно будет безумно сильным. Насчет силы не факт. А вот насчет жара будь уверен. «Такое кольцо оплавит даже камень», — с уверенностью заявил старичок. «Не недооценивай этих магов. Пусть они в своем роде в большинстве перфекционисты и теряются в незнакомых ситуациях, но даже их подход имеет право на жизнь». Маг задумался, поджав губы. «Что, уже задумался, что будешь делать при встрече с баритонцем?» «Я думаю, что в определенной ситуации этот подход оправдан. Если бы я, к примеру, был мракоборцем, это было бы моим кредо. Ставить безупречную защиту и выдавать 3-5 безупречных атакующих заклятий». Темный ученик подошел к столу и взял в руки костяную ручку для черепа. «Однако на войне такое не пройдет. Слишком много нюансов, слишком много вероятностей. Если ты не в строю таких же магов, которые дополнительно тебя страхуют, то ты, по сути, жертва своих навыков». «Совершенно верно», – кивнул профессор артефакторики. «Именно поэтому баритонские военные объединяют своих магов по двум принципам. Или это ударная группа магов одной стихии, или это самодостаточная группа из магов всех стихий, каждая из которых берет на себя определенную задачу для группы. Маги земли обычно в защите, воздух – глаза и уши, огонь – атака, вода – поддержка в атаке и защите. Империя тоже использует подобный подход. Мы называем это звездой». Магмагл подошел к магу и задумчиво уставился на часть артефакта у него в руке. «Я не совсем понимаю назначение этой... Это же часть единого артефакта». «Да», – кивнул маг. «Я хотел совместить боевой артефакт, ритуальный элемент и артефакт для скрытого перемещения, но не подумал, как разместить все руны, и...» «Я бы посоветовал вам открыть геометрическая артефакторика. Этот старый фолиант есть в библиотеке. По сути, там нет ничего особенного, но мысль по поводу граней и геометрии артефакта очень полезная». Старичок окинул взглядом палку и добавил. «Особенно, если вы столкнулись с подобной проблемой». Парень оглянулся и подхватил пищую палочку, начеркав ей прямо на обложке одной из тетрадей. «Геометрическая артефакторика», — пробубнил маг. «А в каком отделе ее искать?» «Ну, в боевом отделе вы ее не найдете точно», — зевнул маг-магл. «Обязательно завтра?» Тут взгляд темного ученика снова скользнул по окну. «Сегодня зайду».